Глава 12. Свидетельство вдовы. Первое. Алин сидел в центре обеденного стола. По правую руку от него располагался детектив Фокс, по левую — полицейский доктор Кертис. Напротив, в торце стола, восседала леди Вузервуд. За ее стулом стояли горничная и сестра, как служанки в театральной постановке. В глубине комнаты у двери застыл констебль, без шлема выглядевший странно по-домашнему. Неподалеку от стола наблюдал за разговором доктор Кантрип. Перед этим в разговоре с инспектором он предупредил, что леди Вузервуд пережила большое потрясение. «Не сомневаюсь», — согласился инспектор, — «иначе и быть не могло. Но вы имеете в виду что-то другое, верно?» Доктор Кантрип сообщил относительно истерии, замедленной реакции и склонности к депрессии. «Иными словами, она не в своем уме», — проворчал Алин. «Тогда пусть ее осмотрит доктор Кертис, если вы не возражаете». Он оставил докторов наедине, а потом выслушал мнение Кертиса. Тот полагал, что Кантрип немного осторожничает, но все равно с допросом вдовы лучше подождать. «Мне ее глаза не нравятся», — пояснил он. «И то, что она молчит, смотрит и молчит. Слова из нее не вытянешь. С ней явно что-то не так. Кантрип — семейный доктор Лампри, но леди Вузервуд он прежде не видел. Слышал только, что она несколько раз лежала в частной психлечебнице по поводу нервных срывов. Что-то в этом роде. В общем, торопиться с разговором я не советую». Алин с ним согласился. Закончив осмотр квартиры, он опросил слуг. Успел поговорить с Майком, а затем с Пэт. С девочкой пришлось повозиться. В конце концов, она неохотно рассказала, что когда дядя с братом разговаривали в гостиной, они все, включая Роберту, лежали на полу в столовой. «Это мы так играли», — пояснила она. «Так я и поверил в их игру», — сказал Алин, когда за ней закрылась дверь. «Поглядите вон туда, в угол. Видите, на ковре отметины. Там они лежали. А вот пятно гуталина с ботинка одного из этих чертовых близнецов». Он помолчал. «Ну-ка, ну-ка, давайте тоже на минутку приляжем». Алин опустился на колени у заколоченной двери. «Слышите голоса?» Фокс улегся на ковер и прижал ухо к щели. «Они вроде по-французски говорят». «Именно по-французски», — подтвердил инспектор. «Надо же им нас как-то обдурить». «Ладно, вставайте, мой дорогой. Совершенно ясно, что детки здесь подслушивали папин разговор». Он посмотрел на детектива. «Что сказал судебный пристав?» «Он приходил взыскать 41 фунт, который они задолжали фирме Клейн и Игл за ковер и пару кресел. Пристав говорит, что они все милые и забавные». Алин пожал плечами. «Так оно, наверное, и есть. Милые и смышленые, просто загляденье. С ними надо быть все время начеку, иначе обведут вокруг пальца, мы и опомниться не успеем. Одна леди Фрида чего стоит, та еще штучка. А эти чертовы близнецы, благородные лорды Стивен и Колин. Вот истинная аристократия, Фокс, и они ни за что не признаются, кто из них был в лифте. Может, вдова знает? Даже и не надейтесь. Они уверены в себе, иначе бы не рискнули ломать комедию. Думаю, леди не может отличить одного от другого. А вот их мамочка, конечно, знает, кто был в лифте, но ни за что не выдаст своих очаровательных отпрысков. Уж она-то прекрасно их различает». «Вообще это безобразие», — заметил Фокс. «Мы ведем расследование, а эти идиоты валяют дурака. Этого нельзя допускать». «И что вы предлагаете?» «Не знаю, но разве можно такое терпеть?» «Друг мой, прежде всего успокойтесь. С Лампри надо вести себя сдержанно, и не дай бог потерять самообладание. Это провал». Инспектор замолк. «Кто там? Входите!» «Гибсон, откройте дверь!» В столовую вошел рыжеволосый констебль. «Что случилось, Мартин?» «Извините, сэр, но я вынужден вас побеспокоить. Тут в коридоре сидит леди Вузервуд. Требует встречи с вами». «Вот вы ушли», — проворчал Фокс. «А они там в гостиной сейчас договариваются, как врать». «Они уже это сделали, сэр». «Что это значит?» — Алин удивленно вскинул брови. «Прямо при вас?» «Да, сэр, они перешли на французский. Я тут все застенографировал. Они все говорят на хорошем французском, кроме Патриции. Думаю, вам стоит посмотреть мои записи, прежде чем продолжать допрос». «А вы что, знаете французский?» — удивился детектив. «Да, мистер Фокс. Дело в том, что наша семья жила в городке Конкарно, это во французской Британии. Мы уехали, когда мне было 15». Алин встал. «Значит так. Давайте все ваши записи, я их посмотрю. А потом зовите леди Вузервуд. Хотя погодите, они сказали что-нибудь важное?» «Много спорили, сэр. В основном по поводу двух юных джентльменов, близнецов. Его светлость и леди Фрида требовали, чтобы они полностью признались. А ее светлость, мне показалось, была склонна скрыть, кто из них был в лифте. Лорд Генри в споре не участвовал. Всех тревожило то, что у них есть мотив, сэр. Потому что лорд Чарльз, кажется, задолжал где-то 2000 фунтов. Насколько я понял, долг надо срочно отдавать, иначе ему грозит банкротство. И он попросил у лорда Вузервуда одолжить эти 2000, а тот отказал». «Понятно». Алин закончил просматривать записи. «Великолепная работа, Мартин. А теперь приведите леди Вузервуд. Мне не терпится познакомиться. И возвращайтесь туда. Продолжайте стенографировать. Кстати, как вам показалась эта дама?» «Очень странная, сэр. Либо у нее действительно что-то с головой не в порядке, либо прикидывается». «В самом деле? Ладно, идите, Мартин». Фокс дождался, когда за ним закроется дверь, и посмотрел на инспектора. «Ничего себе, ребята идут теперь служить в полиции. А вы знали, что он говорит по-французски?» «Да, до меня дошли слухи об этом, совершенно случайно. А вот и она, как я вижу, со свитой». Дверь отворилась, и в комнату вошла странная процессия.